Приближенные числа. Кто не знаком с правилами действий над приближенными числами, тому, вероятно, интересно будет хотя бы вкратце с ними ознакомиться, тем более, что знание этих простых приемов оказывается и практически полезным, сберегая труд и время при вычислениях. Объясним прежде всего, что такое приближенное число и откуда такие числа получаются. Данные, входящие в технические расчеты, получаются путем измерения. Но никакое измерение не может быть выполнено совершенно точно. Прежде всего, уже самые меры, которыми пользуются для измерения, обычно заключают в себе погрешность. Изготовить совершенно точные метровые линейки, килограммовую гирю, литровую кружку, чрезвычайно трудно. И закон допускает при их изготовлении некоторую погрешность. Например, при изготовлении метровой линейки допускается законом погрешность до 1 мм. Для 10-метровой землемерной цепи или ленты – до 1 см. Для килограммовой гири – до 1 грамма. Для разновески в 1 грамм – до 1 сотой грамма. Для литровой кружки – до 5 кубических сантиметров. Примечание автора. Помимо погрешности в гирях, закон допускает погрешность и в устройстве весов, доходящую, например, в столовых весах до 1 грамма на каждый килограмм отвешиваемого груза. Конец примечания. Кроме того, выполнение измерения также вводит неточности. Пусть вы измеряете какое-нибудь расстояние, например, ширину улицы. Мера, метр отложилась в ее ширине, допустим, 13 раз. И еще остался кусочек меньше метра. Вы можете сказать, что ширина улицы 13 метров. На самом деле, однако, она равна 13 целым метрам и еще некоторому числу десятых, сотых и так далее, далее метра, которых вы не учли. Следовательно, результат нашего измерения можно изобразить так. Ширина улицы 13 целых и неизвестное количество тысячных метра, где вопросительные знаки означают неизвестные нам цифры десятых, сотых и так далее, далее. Если бы вы пожелали измерить ширину улицы точнее, вы узнали бы, сколько в остающемся кусочке содержится дециметров, десятых долей метра. Допустим, что дециметров содержится 8, и еще имеется некоторый остаток, меньше дециметра. Результат нового измерения, 13,8 метра, будет точнее предыдущего, но и он не строго точен, потому что кроме 0,8 метра, в ширине улицы заключается еще некоторое неизвестное нам число сотых, тысячных и так далее, долей метра. Следовательно, полученный сейчас более точный результат мы можем выразить так. 13,8 вопросительных знака метра. При еще более тщательном измерении вы учтете сотые доли метра, сантиметры, в откинутом остатке, но пренебрежете остатком меньшим сантиметра. Значит, и этот результат не будет, безусловно, точен. Вообще, как бы аккуратно вы ни мерили, вы никогда не можете быть твердо уверены, что далее последней полученной вами цифры не находятся еще другие, вам неизвестные. Дело, конечно, нисколько не меняется от того, что при измерениях остатки большая половина единицы меры обычно считаются за целые. Если бы при первом измерении улицы мы считали ее ширину не 13 метров, а 14, это также был бы лишь приближенный результат. Его можно было бы выразить так. 14,3 вопросительных знака метра, где вопросительные знаки означают отрицательные цифры, то есть показывают, насколько десятых, сотых и так далее долей, число 14 больше истинной ширины улицы. Итак, результат даже самого тщательного измерения не может быть рассматриваем как совершенно точный. Он выражает истинную величину лишь более или менее приближенно. Такие числа называются приближенными. Арифметика приближенных чисел не во всем сходна с арифметикой чисел точных. Покажем это различие на примере. Пусть требуется вычислить площадь прямоугольного участка, длина которого 68 метров. А ширина — 42 метра. Если бы числа 68 и 42 были точные, площадь участка в точности равнялась бы 68 умножить на 42 равно 2856 квадратных метров. Но числа 68 и 42 не точные, а приближенные, в длине не равные 68 метрам, а немного больше или меньше, так как невероятно, чтобы метр укладывался в ней в точности 68 раз. Да и самая длина метровой линейки едва ли в точности была равна 1 метру. Мы можем, согласно предыдущему, выразить длину участка в метрах так. 68 целых, вопросительный знак. Подобным же образом и ширину участка выразим через 42 целых, вопросительный знак. Проделаем теперь умножение приближенных чисел. 68 целых, вопросительный знак, умножить на 42 целых, вопросительный знак. Выполнение действия видно из следующей схемы. 68 целых, вопросительный знак, умножить на 42 целых, вопросительный знак, равно первое частное произведение, 3 вопросительных знака, второе частное произведение, 1360, вопросительный знак, третье частное произведение, 2720, вопросительный знак. Результат 2850, вопросительный знак целых, 2 вопросительных знака сотых. Мы видим, что четвертая цифра результата нам неизвестна. Она должна получиться от сложения трех цифр, в скобках вопросительный знак плюс 6 плюс вопросительный знак, из которых две неизвестны. Недостоверна также и третья цифра результата. Мы записали 5, но ведь от сложения столбца вопросительный знак плюс 6 плюс вопросительный знак могло получиться число больше 10 и даже 20. Значит, вместо 5 может оказаться и 6, и 7. Вполне надежны только первые две цифры результата — 28. Поэтому, желая быть добросовестными, мы должны утверждать лишь, что искомая площадь заключает около 28 сотен квадратных метров. Каковы цифры десятков и единиц в числе квадратных метров, нам неизвестно. Итак, правильный ответ на вопрос задачи — 2800. Причем нули здесь означают не заведомое отсутствие единиц соответствующих разрядов, а лишь отсутствие достоверных знаний о них. Иначе говоря, нули означают здесь то же, что и вопросительные знаки в предыдущих обозначениях. Ошибочно думать, что ответ 2856, полученный по правилам арифметики точных чисел, вернее, ответа 2800, ничуть. Ведь мы видели, что последние две цифры результата, 56, доверия не заслуживают. Поручиться за них нельзя. Ответ 2800 предпочтительнее, чем 2856, потому что он не вводит в заблуждение. Он прямо утверждает, что достоверны лишь цифры 2 и 8 на месте тысяч и сотен, а какие цифры идут дальше, неизвестно. Ответ же 2856 обманчив. Он внушает неверную мысль, будто последние две цифры столь же надежны, как и первые две. Нечестно писать больше цифр, чем столько, за сколько мы можем ручаться. Мне очень грустно признаться, что немало таких чисел, ведущих к превратным представлениям, встречается в лучших сочинениях о паровых машинах. Когда я учился в школе, нам сообщали, что среднее расстояние от Земли до Солнца 95 142 357 английских миль. Я удивляюсь, почему не было упомянуто, сколько еще футов и дюймов. Наиболее точные современные измерения позволяют лишь утверждать, что это расстояние не больше 93 и не меньше 92,5 миллиона миль, писал по этому поводу английский математик Перри. Итак, при выкладках с приближенными числами надо принимать во внимание не все цифры результата, а только некоторые. О том, какие именно цифры следует в этих случаях удерживать и какие заменять нулями, мы будем говорить особо. Остановимся сначала на том, как надо округлять числа.